Глава 17. Награда или наказание? Четверо перенеслись в зал порталов, где летописцы, засучив рукава, спешно строчили отчет об исполненном пророчестве. Черноглазый пятикурсник, впрочем, на миг оторвался от бумаг, обвел круг над сердцем, закатил глаза и звучно прищелкнул хвостом, что, вероятно, по обычаям его народа, символизировало удивление и восхищение. А напарник летописца, курсом помладше, восторженно выпалил. «Молодцы, третья команда! Быстро вы! Раз, два, три! И пророчество соблюдено!» С начала дежурств на втором курсе летописцы успели навидаться многого, но не каждый день им доводилось наблюдать работу блюстителей по красно-желтому пророчеству, проделанную с такой быстротой, слаженностью и кажущейся легкостью. Когда действуют мастера, любая сложная работа выглядит со стороны детской забавой и очень привлекательна для наблюдателей. Они не задумываются над тем, какая прорва сил, времени и нервов потрачена для достижения этой легкости. Янка часто примерно так думала в цирке, глядя на улыбки жонглёров и акробатов. И никогда не подозревала, что когда-нибудь у нее будет получаться что-то такое. Внутри сложно, а с виду просто. Вообще-то сама девушка пока не верила до конца, что у них получилось исполнить такое серьезное пророчество быстро и ловко. «Ага, мы великолепны!» Небрежно отшутился Машьелис и вздрогнул от удара по хребту тяжеленной лапищи тролля. Хак довольно прогудел. «Вовремя ты с фаерболом и щитом среагировал. Считай пророчество на интуиции и на своем горбу вывез». «Да ладно, интуиция — это хорошо, а драконье чутьё — лучше. Я хороший металл, скованный в клинок, в скале почуял. Только вам сказать не успел. Как фаербол полетел, тогда и подсуетился». Небрежно отмахнулся явно польщенный Оли Белара. «Все мы отлично поработали. Янка с русалками, Стеф с лечением, мы с тобой со знаками. Ян, ты чего такая печальная?» «Никак не могу привыкнуть к тому, что заранее точно неизвестно, как действовать надо», честно призналась девушка, нервно накручивая на палец кудряшку. «Я бы так быстро, как ты, Машьелис, никогда не смогла решать и действовать». «Зато ты добрая, и общий язык с кем угодно найдешь. Пожал плечами дракончик. «У всех свои достоинства». «А заколки мы тебе новые купим», — заботливо пообещал Стефаль. «Ну да, купим», — поморщился лис. Денег на ямку ему жалко не было. Драконья натура не одобряла сам факт материальных трат на исполнение пророчества. Жалел парень о том, что некому счет предъявить. Друзья забрали сумки из зала, перебросились еще пару слов с дежурными и вышли на вечерние просторы АПП, чтобы вдохнуть полной грудью сыроватый аромат клонящегося к закату дня и начать остервенело чесать руки. «Что, опять?» — возмущенно взвыл Оли Белара, задирая рукав, то ли чтобы всласть почесаться, то ли чтобы смерить гневным взглядом бесстыже зудящий зеленый браслет. «Упс». Именно это иностранное словечко сейчас показалось Янке самым подходящим. На руке Машьелиса Оли Белара, студента третьего курса Академии пророчеств и предсказаний, больше не было стандартного зеленого ободка. Вместо него запястье оплетала изящная веточка, в мельчайших подробностях, не считая изумрудного цвета, повторяющая миниатюрную ветвь древа Эгиды. «Ну-ка!» Лис подскочил к напарнице и задрал ее рукав. На запястье Яны тоже красовалась веточка. Хак и Стеф, не дожидаясь, пока дракончик примется задирать им рукава или, чего доброго, просто порвет форму от избытка чувств, обнажили свои запястья. Узор на коже всех четырех студентов был идентичным. «Вот драные демоны! Чего с руками-то творится?» — озадачился Хак. Вместо ответа на вопрос раздался четкий и строгий приказ дракессы, поданный через знак связи. «Студенты Фагард Хагарсон, Машьелис Оли Белара, Яна Донская, аспирант Стефель Лейрон. Вам надлежит незамедлительно прибыть в кабинет ректора». Серое марево возникшего портала ясно указывало путь, которым следует воспользоваться для немедленного исполнения распоряжения мастера Шауртан. Спорить с ректором, отстаивая студенческое право на отдых и посещение столовой после блюдения важного пророчества, никто, понятно, не стал. Как-никак, еще два с лишним года в Академии учиться. Потому нарываться на конфликт с самой главной начальницей — глупо. Лучше уж прийти и послушать, за что их будут ругать на этот раз. Вообще-то, после того, как благополучно исполнилось угрожающее безопасности АПП ежегодное пророчество, ругать третьекурсников серьезного повода не было. Но ректор есть ректор, она найдет. Может, какая девица на Лавеласа Машьелеса пожаловалась. Вот всех разом вызвали на ковер для промывки мозгов. Дракончику индивидуально, а команде, чтобы в другой раз лучше следили за лисом. Правда, обычно с воспитательной работой справлялся один декан, но мало ли. Вот, кстати, раз приглашают, можно и про изменившийся браслет спросить. Четверо шагнули в кабинет ректора и замерли, оглядываясь. Почему-то, несмотря на все заслуги перед Академией по ее спасению и блюдению пророчеств, команде еще не доводилось бывать здесь. Хотя, вполне может быть, именно потому и не доводилось, что кое-какие заслуги имелись. Уютно строгий. Именно такая мысль первой пришла в голову Яне, когда она оказалась в святая святых Академии. Мебель из темного дерева, большой рабочий стол с тоннами бумаг на нем, стулья вдоль одной стены, светлые шторы на окнах, застекленный шкаф с книгами, гобелен во всю стену с планом АПП, ковер под ногами. Шауртан и Гад стояли как раз напротив гобелена. А еще, да, вот это еще, вмиг положила конец изучению обстановки. В глубоких креслах вокруг небольшого стола совещаний сидело трое. Хрупкая, голубоглазая, совершенно седая женщина в белой мантии. Тонкие черты лица гостьи казались написанными акварелью. Массивный, готовый поспорить с Хагом в крепости телосложения тип с хищно-грубоватой физиономией и веселым голубым глазом. Второй был закрыт черной повязкой под цвет мантии. Третьим гостем тоже был мужчина, молодой с виду и задумчиво серьезный. Вид его плохо сочетался с ярко-желтой мантией, украшенной ультрамариновыми узорами. Почему-то черты лица этого гостя показались Яне знакомыми. Может, из-за длинноватого носа, чуть-чуть не дотягивающего до сосиски, или из-за глаз с вертикальными зрачками. У всех троих посетителей мантии были скреплены у горловины одинаковыми серебристыми брошками с изображением Игдриксиль, держащий в переплетении ветвей зеленый блестящий камешек. «Ясного дня. Что оглядываетесь? Растерялись? Неужели ни разу не были у ректора в кабинете?» Весело прищурился одноглазый и поиграл бровями. «Не-а!» — нахально протянул Машьелес, отродясь не смущавшийся перед незнакомцами. «Госпожа ректор ждать не любит. Как-то все больше сама к нам в гости с подарками заглядывает». «Да уж, за этой компанией глаз да глаз нужен», — подтвердил Годерик Альнирос, покосившись на троицу с выражением, близким к жалостливому злорадству, в которое плеснули талика удовлетворения. «Ясного дня. Что ж, давайте знакомиться, коллеги», — благожелательно предложила пожилая дама. «А вы из института? Блюстители? Это вроде как их знак на фибулах». Восторженно принялся сыпать вопросами Оли Белара. То ли намеренно выводил гостей себя фамильярностью, чтобы получить побольше информации. То ли сам давным-давно вышел из себя от перевозбуждения и пока не успел вернуться обратно. А Яна смутно припомнила, что слышала, наверное, от эрудированного Стефа, о брошках, то есть фибулах, являвшихся такими же отличительными знаками работников Института пророчеств и предсказаний, как броши-листики на жилетах студентов АПП. Только, кажется, про драгоценные камешки, вставленные в листья знаки, эльф не упоминал. Или она невнимательно слушала? «Мы ни то, ни другое. Присаживайтесь, ребята», — кивнул на свободное кресло мужчина с характерным носом. «Побеседуем». Беседа возобновилась лишь после того, как студенты, ректор и декан заняли удобные, пусть и не чета предлагаемым Саурой, кресла. «Шауртан, дорогая, представь нас юным блюстителем», — попросила седовласая леди, чьи пушистые волосы были собраны на затылке в аккуратный пучок, придававший гостье строгий вид. А вот лукавые морщинки в уголках глаз это впечатление напрочь рушили. «Госпожа Лихесси, господин Атригис, господин Клодрен», — по очереди представила дракеса седовласую, одноглазого и длинноносого. «Директорат Института пророчеств и предсказаний». Троица удивительно синхронно, пусть и едва заметно, наклонила головы, приветствуя студентов. «Ух ты!» — восхитился тролль, и в его тоне Янке отчетливо послышалось, какие люди в нашем ауле. Стефаль возбужденно засверкал глазами, землянка задумалась, а дракончик выпалил. «А с чего нам такая честь?» Должны же мы с новыми работниками лично познакомиться. Очень интересно скривил губы длинноносый директор номер 3, Кладран. Янка даже головой тряхнула, прогоняя ассоциацию с парой хорошо известных ей мастеров. «А мы пока студенты, и к вам на работу не просились». Широко распахнул глаза Машьелис. Он и на конфликт вроде бы не шел, но явно собирался выяснить всю подноготную странного заявления. «Ваши руки», — обронила Шауртан. «Ничего не заметили?» «Браслет изменился», — с наивной прямотой ответила Яна, чуть подняв рукав и демонстрируя красивую веточку на запястье. «Это ведь знак блюстителя пророчеств Иипа, как зеленый браслет — символ студента блюстителя АПП». Утвердительно предположил Стефаль и, не дожидаясь возражений, изумился. «Однако Академию окончил лишь я. Мои друзья еще студенты третьего курса». «Вселенная многообразна и бесконечна. Случается всякое. Не нам судить о решении Гидриксиль», — философски отметила Лихесси. «В свитке блюстителей пророчеств института сегодня стало на 4 имени больше. И какие бы вы планы ни лелеяли, дети, судьба уже все решила». «Идущим против собственного предназначения не позавидуешь». «И все же, если у меня другие планы...» Без скандальных ноток в голосе, со спокойной деловитостью справился Хагарсон. «Ваши браслеты — это не угроза, не рабское клеймо и не поводок». Мягко, не столько уговаривая, сколько успокаивая и утешая, промолвила седовласая, похоже, самая старшая из гостей. «Они приглашения, сделанные судьбой и великим древом и Гидриксиль. Поверьте, такое делается не каждому. Это приглашение не приказ, а лучшая из возможных дорог. Та самая, сужденная и предназначенная, на которую вы неизбежно вступили бы. Быстро и с легкостью, или набив шишек по пути и растратив время. Как именно, о том не ведаю». «А планы в твоем возрасте, мальчик, они как облака, меняются и летят под порывами ветра». Вмешался, словно взмахнул гибким клинком, отсекая слова, одноглазый. «Поверь Лихесе, тебе предложен лучший из вариантов. К тому же работать в ИПП вовсе не значит отказаться от иных своих планов и желаний». «Я собирался занять место шамана в клане», — задумчиво обмолвился тролль, не понимая пока, как его планы сочетаются с этим настойчивым предложением, приглашением, предназначением. «Так что тебе мешает? Силы щедры. Если быть шаманом, твое истинное призвание, в той же мере, как быть блюстителем, то все сложится». С едва уловимой насмешкой ответил Кладрен, повернувшись к Фагарду. Яне почему-то вдруг показалось, что на серокожего друга собеседник смотрит двумя глазами. Только тот второй, прячущийся под повязкой, скрыт неспроста. И видит он сейчас не массивную фигуру Хага, а что-нибудь более значительное и важное. Скажем, нити вероятности его судьбы. Покажется же такое. Впрочем, сейчас девушку больше всего волновало иное. «Как же нам теперь быть? Бросать АПП и идти к вам работать?» — рассеянно переспросила Яна, сильно сомневающаяся, что в Академии есть вечерние или заочные курсы. «Никакого бросать. Вот еще выдумала», — фыркнул, вмешиваясь в беседу гад. «Даже если основы техники исполнения пророчеств вам переданы, это не повод прерывать учебный процесс. Ничто не помешает вам продолжать обучение в ИПП, совмещая занятия с вызовами в зал порталов института». «А как у вас с оплатой?» Снова выступил животрепещущим вопросом дракончик, крутясь в кресле. Пока он видел только дополнительную, пусть и очень интересную работу. «Тебе понравится», — усмехнулся длинноносый Кладрен. Эдак небрежно прибавил, бросив мимолетный взгляд на Янку, одарившую заколками русалок и теперь немного напоминающую кудрявый одуванчик. «Расходы тоже возмещаются». «Вы наблюдатели за исполнением пророчества?» — первым озвучил догадку Стефаль. «Да». Односложно согласилась Дракесса, почему-то покосившись на гобелен. Может быть, он был не просто красивым ковриком, а еще и артефактом-телевизором, связанным с залом порталов АПП. «Ко мне еще есть вопросы? Или вы продолжите беседу в комнате переговоров?» «Госпожа ректор, а Кладрен ваш с деканом гадом сын?» Не утерпел и задал таки раздиравший его вопрос Алибелара. «Сын, сын!» — с притворной строгостью проворчала Дракесса. «До седых волос дожить не успела, а он уже студентов сманивает». Длинноносый усмехнулся и мстительно объявил. «Не надо было их вам с папой таких замечательных учить». Гулко захохотал одноглазый Атригис, заулыбалась Лихесси. Прыснули студенты, напряженная обстановка в кабинете ректора ощутимо разрядилась. «Не бойтесь, ребята, ни вы первые, ни вы последние. Порой студенты становятся блюстителями до окончания ПП, и Гидриксиль выбирает инструменты для поддержания гармонии», — миролюбиво пояснил Квадран. «Я и сам из таких. А Атригис и Лихесси — мои напарники». «Это вы сейчас намекаете, что готовите нас себе на замену?» — промурлыкал Машьелис. И снова рассмеялись все в кабинете, а Атригис тихо-тихо бормотнул себе под нос. «Кто знает, кто знает». Яна же умиротворенно вздохнула украдкой. «Теперь не надо будет беспокоиться о трудоустройстве. И пусть впереди очень много всего неизвестного, но есть и четкий ориентир на будущее — место работы». Да еще чего греха таить, очень не хотелось землянке разлучаться с дорогими сердцу друзьями. А работа в ИПП гарантировала. Все, что не свалится в будущем, они поделят поровну на всех, по-дружески. Почему-то последняя мысль показалась не то чтобы неправильной, а какой-то чуть-чуть болезненной, как старая заноза, которая залезла глубоко-глубоко под кожу и никак не желает вылезать. Усилием воли Яна отодвинула неприятную мысль на задний план и сосредоточилась на разговоре. Шаортан без церемоний выпихнула студентов и директорат института в комнату переговоров, где Янкиной четверке подробно объяснили, как теперь будет устроена их рабоче-студенческая жизнь. Вызов ВПП подавался не щекоткой, а холодком на браслете. Что забавно, новый браслет могли видеть лишь преподаватели АПП. Для всех остальных веточка продолжала оставаться заурядным зеленым ободком. Свободно различать браслет-метку способны были лишь работники института или тот, кому его желал показать сам блюститель ИППА. По сигналу браслета команде требовалось использовать портальный знак эгиды и переместиться в зал порталов ИПП. Инструкция по дальнейшим действиям ничем не отличалась от академической. Менялась лишь маркировка пророчеств в сторону повышения уровня сложности. В основном в институте имели дело с красными и желтыми свитками. Да претерпевала изменения системы поощрений. За хорошее исполнение работы полагался не семестровый зачет автоматом по практической дисциплине БП — блюдение пророчеств, а эквивалент в звонкой монете. Оплата прямо зависела от сложности и количества пророчеств, выпадающих блюстителям. После краткого ликбеза вся команда Янки поставила подписи на едином контракте с Институтом пророчеств и предсказаний, извлеченным Квадреном из папки. Решение Игдриксиль оформили документально. Особенно радовался фанатичный поклонник печатного слова Стефаль, как и друзья, получивший право свободного посещения архивов и грандиозной библиотеки ИПП.